Только теперь она поняла, что замерзла сильно, до костей, что руки и ноги одеревенели, и почему-то страшно глубоко вздохнуть. По узкой улочке, вьющейся вдоль сугробов, она вышла на какую-то площадь. Женщины гремели ведрами у водоразборной будки. Поодаль стояли заиндевевшие лошади, запряженные в низкие без кузова сани. Это была стоянка барабусов, татарских извозчиков. Костя что-то говорил ей о них. Она подошла, к ней кинулись, она села в сани, извозчик прикрыл ее ноги толстой кошмой. «Куда прикажешь, барышня?» «В щетинкинские номера». И застоявшаяся лошадь тронула резво. Лавров ждал ее в вестибюле. Она не сразу заметила его сжавшуюся в широком кресле маленькую фигурку в студенческой шинели с поднятым каракулевым воротником. «Здравствуйте», — радостно сказал он. «Мне сказали, что вы рано ушли, вы завтракали. Что случилось? У вас расстроенный вид». Она взяла ключ, и они прошли в номер. И Лавров, смутившись, достал из шинели коробку конфет. «Спасибо. Зачем вы тратитесь, милый Коля?» «Ну что вы, пустяки. Костя скоро придет. Мы встретились в университете, он сказал, что вы поссорились». Они посидели, помолчали. Лавров вздохнул. «Мне хотелось, — поспешно сказал он, — этот обед на госпитальный. Я у них жил, я хорошо знаю Анну Игнатьевну. Она человек хороший, Костю любит, ну, можно сказать, самоотверженно. Но ведь любовь, в особенности материнская, — это такая странная штука. Но она у нее, ну, какая-то мстительная, что ли. Вы только не подумайте, что Костя просил меня говорить с вами». Лавров волновался, темная прядка упала на узкий высокий лоб. «Ну что вы? И вот я боюсь за него и за вас. Не понимаю. Простите меня за это вмешательство. Я хочу сказать, что вы не должны на него сердиться. У него вчера был очень трудный день». Он помолчал. «Вот я думал о вас, о нем и о вас. Переписка — это совсем не то. Даже я, когда беру в руки перо, становлюсь совсем другим человеком. Ведь вы до сих пор вот как-то не вгляделись друг в друга. Например, вы думаете, что он стремится к независимости? Нет, он не просто стремится. Это страсть независимости. А страсть нельзя ни любить, ни ненавидеть. Надо ее понять. И вот вчера Лавров говорил все быстрее. Вы понимаете, он почти весь день был в унизительном положении. Он стыдился того, что вы увидели на госпитальной, и должен был скрывать от вас, что он стыдится. Хотя я говорил ему, что вся суть заключается в том, что от вас он ничего не должен скрывать. А тут еще этот разговор с Маришей. Лавров вдруг осекся, смутился, покраснел, замолчал. «Я хочу сказать, — начал было он, и опять замолчал. «Вы хотите сказать, что у Кости вчера был разговор с какой-то Маришей? Ах, боже мой, ну что за вздор! Ваш приезд — это был праздник, необыкновенность. Но существует, вернее, существовала какая-то обыкновенность, которой ну, просто смешно придавать значение. Мариша — это моя знакомая. Ну, она стала спрашивать Костю о вас, а он...» Лавров вынул носовой платок и мял, крутил его в руках, как провинившийся мальчик. «Все это кончилось, и вообще ерунда», — пробормотал он с отчаянием. «Костя скоро придет, все будет хорошо. Ну, пожалуйста, поверьте мне, что все будет хорошо. Вы же умница. Как у вас со здоровьем? Анна Игнатьевна почему-то думает, что вы больны». «Я здоровы. Впрочем, сейчас у меня начинается головная боль, и нужно пройтись, чтобы она не разыгралась». Лавров надел пальто, они вышли вместе. Он еще говорил о чем-то на лестнице, в коридоре, она не слушала. У подъезда гостиницы они простились, и Лиза пошла направо к Кремлю. Замерзшая ленточка казанки тускло блестела. На крыше какого-то двухэтажного дома зеленый купол был окружен пошлыми железными цветами. Элиза подумала, что таких домов почему-то много в Казани. Но белая высокая стена Кремля, доходившая до башни, а потом продолжавшаяся с темными стрелами бойниц, была прекрасна. И Лиза немного успокоилась, глядя на ее сияющую под солнцем пустынную белизну.